А тут, на этом острове, имелось прекрасное здравоохранение и образование, практически не было социального неравенства, общество всеобщего благосостояния. Да, наверное, пару веков назад за это люди были бы готовы продать душу, да хоть даже лет 20 назад, после войны. Сейчас же это считалось обыденностью. Поколение мира может сильно изменить быт. И тут пиликнул ручной компьютер, извещая о том, что что-то произошло. Она двинула рукой, активируя у нее инструмент, который тут же начал светиться оранжевым. Да, когда-то компьютеры занимали целые комнаты, а сейчас их носили, в буквальном смысле, на теле. И на небольшом всплывшем экране, куда выводилось изображение с камеры у двери, она могла видеть, что к ней кто-то пожаловал. «Здравствуйте, я, доктор Патил, вам должны были сказать», а затем показала удостоверение. Кира задумалась на секунду, вспоминая, а затем нажала на пару кнопок и после сказала прямо в уни инструмент. «Да, конечно, я вам сейчас открою». И, засунув обед в холодильник, снова нажала на пару кнопок, открывая дверь квартиры. Теперь она могла получше разглядеть лицо посетительницы, одетой в довольно нейтральную одежду. Разве что на запястьях не было браслетов, что сначала смутило ее, но затем Кира поняла, она хотела вообще не касаться связанного с ними. В глаза сразу же бросилась смуглая кожа, индианка, наверное. Притом выглядела на хорошо сохранившиеся 60, вернее, пару веков назад сказали бы, что ей чуть за 30. Что поделать, генетика, а это только один из ее результатов. На симметричные черты лица и идеальное телосложение она уже не обращала внимания. Современные технологии позволяли достичь практически максимума того, что заложено в человеческом геноме. Все-таки в Европе нет почти никого, кто не был подвергнут ей. И даже за ее пределами такие люди вовсе не уникальны. Тут скорее обычный человек привлечет к себе внимание. «Здравствуйте. А я уже думала, что никто из вас не придет», – тихо сказала она, помогая гостье снять пальто, ибо сейчас в этом полушарии была зима. Доктор Патил только лишь снисходительно улыбнулась, обнажая белые зубы. «А нет, что вы, как вы могли так подумать? Мы заботимся о наших военных, а после всего, что вы пережили. Ну да, а она ведь им говорила, дайте ей только месяц отдыха, чтобы прийти в норму, но нет, штатная процедура. Послали к ней психолога, вернее, она должна была прийти пару дней назад, но появилась только сейчас, и сразу же начала загонять обычную чушь, которой она и так наслышалась. Что же, тогда на кухню, вы что предпочитаете, кофе или чай? Она достаточно вежливо проводила ее на кухню и усадила за стул. Чаю, пожалуйста. А вы тут живете одна после всего произошедшего? Спросила индианка, осматривая помещение. Айзард на секунду замерла, а после оглянулась и посмотрела на психолога. Неловкая пауза чуть затянулась, но затем Кира все-таки ответила, да, иногда надо что-то сделать самостоятельно и только так. Если я не могу сделать это сама, то мне тут не место, в голосе явно были слышны стальные нотки. И налила в пару кружек темный горячий напиток, а после села напротив ее. Черный чай приятно обжигал горло, как раз такой, что ей нравился. Достаточно горячий, чтобы быть обжигающим, но недостаточно, чтобы она не смогла его пить. Тем временем доктор достала несколько датчиков. «Вы слишком самокритичны. Но что же, это только первое посещение, так что сначала позвольте я закреплю эти датчики, чтобы получить надежные сведения. Уверяю вас, это совершенно безвредный метод мониторинга», — сказала она, закрепляя их на висках, а затем проглотила какую-то белую таблетку. «Прошу прощения, аллергия», и пожала плечами. «Ну да». Так что, мне отвечать на ваши вопросы? Нет, ничего не надо говорить. Тест покажет, что важно для вашего подсознания. Вы разрешите мне закурить? Да, конечно, смущенно ответила Кира. А индианка тем временем достала небольшую сигарету и зажгла ее. В нос ударил достаточно резкий запах, но по сравнению с тем, что бывало на некоторых планетах, это практически благовоние. Но странная женщина. Все-таки доктор и такая слабость. Не самый обычный порог для кого-то, занимающегося здоровьем. Хотя у всех свои недостатки. Да и она же мозгоправ, а не черт. Кто же с легкими работает? Пук черту. Хорошо, тогда. Октябрь. Хэллоуин. Угу. 5. Ну, в нашем взводе нас 5. Хорошо. Родители. Забыть и засунуть в чердак. 4. Их было так много. И они знали... Они все знали с самого начала, а затем взрыв. 4, снова сказала она, уставившись в свой планшет. 5, Почти рефлекторно подумала Кира, а психолог тут же сделала несколько пометок. Капитан, этот самовлюбленный карьерист, которого надо было бы по-хорошему приставить к стенке и расстрелять, или хотя бы спустить на сушу. Доктор всмотрелась в данные и нахмурилась, видимо, совсем не ожидала такой реакции, а затем чуть передвинула пепельницу, но от этого запах стал только резче, и подавалась вперед, став еще внимательнее. Угу, знаете, я хочу поговорить с вами про Сибакку, я тебе еще припомню это угу. Нет, стоять, только сотрудничество, о, то казалось самым обычным заданием. Очередная пиратская станция в самой глубине траверса, таких там просто без счета. И, разумеется, сидит там очередной пиратский баронный работорговец. Никогда не понимала эту работорговлю, какая в ней практическая выгода. Ну, со всей автоматизацией, ведь промышленные роботы всегда эффективнее, чем рабы. Но почему они ее используют? И, станция, сказала она, и Кира тут же замолчала, переходя на другую тему. Обычная полуразваливающаяся станция, которой века три, еще кварианской конструкции. Такие, из тех, что еще не разобрали, любят пираты. По-хорошему, надо было пальнуть в них пару раз, но все-таки решили захватить их. Чертов капитан решил схватить живым какого-то пиратского вожака, чтобы добыть от него информацию о его коллегах, а само ваше чернолесское высокоблагородие наконец-то получило повышение. Доктор Патил тут же отстранилась и осторожно посмотрела на нее, а сама Кира виновато потупила глаза. «Прошу прощения, просто все это...» «Нет, ничего страшного», она дотронулась до ее руки, «я прекрасно понимаю, что вы можете искать виновных, выпейте чаю». Кира посмотрела на темный напиток и аккуратно отхлебнула. Притом у чая был какой-то странный привкус, какой-то слащавый, прямо как аромат той сигареты. «Хорошо, что вы можете сказать о вашем отряде?» «Ну, кое-как успокоившись, спустя полминуты все-таки продолжила». «Да, благодарю вас, нас, пятеро. Как же я рада, что всем из нас удалось выжить, особенно в раз. Все-таки она всегда была самой доброй и искренней из нас, да и остальные. Мы же все еще с учебки знакомы, пятерка лучших, нас даже направляли в Арктурскую академию, но, конечно, никакой речи о высшей квалификационной категории ни у кого и не шло. ХМ, синяя звезда, что с ними произошло? А да, наш отряд был среди них, но когда это все произошло? Да вы и сами все знаете, вам наверняка дали прочитать про них, зачем вы спрашиваете? Доктор пристально смотрела на нее, а щупальца дыма, казалось, обвивали ее силуэт. Нет, это все гора трупов. Нет, ничего нельзя говорить. Кира зевнула, воздух казался ужасно тяжелым и липким, словно туман. И дым от сигареты, такой сладкий и едкий, такое чувство, что он пропитает тут все. Она вновь посмотрела на сигарету и наконец-то поняла, что доктор Патил почему-то так ни разу и не затянулась. Нет, вместо этого все это время она лежала в пепельнице. Вы меня одурманиваете. До нее наконец-то дошло, в том числе и то, почему она так многословно отвечала. Следующие действия были почти полностью рефлекторными. Да, она не Н-7, но точно так же принадлежит к разведывательному агентству Альянса, вернее, к его силовому крылу. И даже тот факт, что от этого дыма начала кружиться голова, не помешал ей одним ударом объявшегося синим биотическим свечением кулака ударить ее. Не слишком серьезно, но ничего она противопоставить этому не могла, хоть, наверное, и оттуда же, как и она, из РА. Так что Кира тут же сделала пару шагов в ее сторону и прижала ее к стене, а затем сразу же содрала с запястья тонкую пленку у нее инструмента, чтобы она не смогла ничего сделать. Да, они, видимо, решили прийти за ней. Все-таки, казалось бы, с чего это их было отправлять домой, учитывая обстановку. Нет, они все-таки решили. В конце концов, это забота, не просто забота. Кира схватила доктора за горло, сдавливая дыхательные пути, чтобы она могла лишь только раскрыть рот и судорожно втягивать воздух. Ну, пару секунд назад это она ее травила дрянью из этой сигареты, теперь сама умирает от нехватки воздуха. И вот зачем ей была нужна та таблетка, вот, что у нее за аллергия. «Подождите», — хрипло раздался голос, «вы, это просто реакция, редкая, индивидуальная». Разгневанная британка даже не думала отпускать ее. Если уж ее так решили допрашивать с особым вниманием, то они точно что-то подозревали, но не были уверены точно, иначе бы в ее квартиру пришла не психолог, а взвод крепких парней в полной броне, ибо они знают, что она биотикой даже без оружия может им помешать. Угу. И вы решили меня допросить таким образом? Да, очень любезно с вашей стороны, а затем все же на секунду дала ей вдохнуть воздуха. Она же не хотела, чтобы у нее на руках был труп, а после направили бы в психушку, но практически все дают согласие. Потом курса. Согласие за использование психотропных препаратов задним числом. Как же все-таки удобно получать согласие таким образом. Все равно, что у трупа получить согласие на его эвтаназию. Хотя госбезопасность, если хотела бы, могла бы действовать и не прикрываясь подобным. Она же была не дурой. Похоже, парни из Рачева-то подозревают, коли подослали ее под видом такой проверки. И теперь она знает, что сама Кира это понимает. Прекрасно. Просто великолепно. Она сама себе вырыла яму. Браво, Айзард. И, похоже, сейчас они решили прийти за ней. Решили прийти за ней. Но неужели они решили, что это она виновна в том, что произошло на той станции? Черт. Возможные варианты уже не казались ей хорошими, и без того слишком много внимания к ее персоне. Отлично. Тогда я предлагаю вам кое-что другое. Сейчас я дам вам вдохнуть. Она практически шептала в паре сантиметров от ее уха. И только от вас зависит, насколько. Она резко ослабила хватку, впрочем, все еще продолжая держать доктора. Та глубоко вдохнула и со слезами на глазах посмотрела на нее. «Сколько ваших людей тут?» – спросила Кира. «И что вы знаете обо мне?» «Никого», – выдохнула она. Неправильный ответ, и тут же ударила локтем, выбивая весь воздух из легких, а затем снова схватила ее за горло, перекрывая доступ кислорода. «Напомню, у вас ограниченное число попыток», и затем снова отпустила. «Нет, правда», еще раз вдохнув, сказала она, «мы так всегда». Еще один удар, и снова сжала горло, притом так резко, что та ударилась головой о стену. Она знала, что после всего этого, Патил уже ощущает недостаток воздуха, а легкие как будто горят. Конечно, надо, чтобы она не потеряла сознание, иначе от нее нет толку, но... Прямо скажем, обратного пути уже нет. Трое, на последней попытке она сдалась, как только мы услышали, то решили, что договорить ей Кира не дала, ударив по голове так, что та упала на пол, а затем начала искать что-то, что можно было бы использовать как кляп и веревки. В конце концов, ей нужно было выиграть время, а прежде, чем истуканы на входе начнут что-то делать и зайдут сюда, может пройти несколько часов. Покончив уже с этим и надежно связав ее, она накинула на себя верхнюю одежду и рассовала по карманам документы, деньги и кредитные карточки. Если они только-только что-то подозревали, то вряд ли уж ее объявили в розыск. А значит, у нее есть фора, притом достаточно существенная. Жаль только, что придется избавиться от своего у нее инструмента, но что поделать. Этого времени ей хватит, чтобы оказаться во Франции. Все-таки перемещаться по Европе можно практически без проблем, тем более есть показать удостоверение РА, а оттуда? Оттуда можно хоть куда, вряд ли ее будут искать сразу на территории всего Альянса, сначала только на территории Британии, в Юго-Восточную Азию, в принципе, там легко затеряться, все-таки эти инфосоциалисты, неспокойное место, да и еще и после судного дня они в те места так до сих пор и не оправились, в отличие от остальной земли. Нет, лучше уж в Петербург. Во-первых, они с Британией не очень ладят. Во-вторых, русским в любой период истории удавалось лучше всего строить одну вещь – огромные и медлительные бюрократические машины. А в-третьих, там сейчас праздники, туристы, приезд иностранцев. Лучшего варианта, чтобы скрыться, ей пока что не найти. А оттуда сразу же куда-то в траверс, например, на Трезубец. Обратиться к остальным, ведь в России, так они ее звали, хотя это только прозвище, живет именно там. Нет. А что, если это именно они ее, и заодно именно поэтому к ней не приходили первую пару дней? Конечно, это точно не в России, она не способна на нечто подобное, но ведь если за кем-то и будут следить, то именно за ними. Нет, лучше сразу куда-то в достаточно многолюдное место, чтобы ее не заметили. А затем? Затем лучше вообще бежать из пространства человечества. Именно с этими словами, накинув пальто, она открыла окно. В переулке никого не было, а жила она не слишком высоко, все же лучше, чем пытаться проскользнуть через обычный выход, где ее уже ждут. И для биотика эта высота не такая уж и проблема. Так что поплотнее застегнувшись, Кира выпрыгнула из окна. Примечание к части. 1. О, в Британии этого времени браслеты на руках являются чем-то системой сигналов, по которым можно сказать о сексуальных предпочтениях человека, а также наличии у него партнеров. А вообще эта мода зародилась с того, что влюбленные дарить друг другу подобные браслеты. А что, у любой культуры есть подобная система. Встречайте, Киру Айзард, по факту, основного героя этой части истории. Если честно, вдохновляясь ею, я вспоминал достаточное число персонажей, хотя не могу сказать, чтобы она была списана с кого-то конкретного целиком и полностью. Хотя, как видите, у нее есть вполне уважительная причина, если уж она решила сбежать с Земли таким образом. Вообще тут должна была быть после этого еще одна глава, с описанием событий в Петербурге, но она была вырезана, ибо нафиг не нужна для сюжета. И да, пожалуй, задам вопрос, какое у вас создалось подсознательное мнение о ее внешности? На самом деле, это достаточно важная деталь, хотя важна она не сама по себе, а как подсказка. Ну и если вам все происходящее покажется на что-то похожим, то вам не показалось, улыбка чеширского кота. Глава 4.1. Фридрих сидел в своем кабинете, прямо перед голограммой, ожидая, когда же наконец-то раздастся сигнал. И он ждал уже третий день, но хотя бы к этому он привык. Все-таки он не в первый раз работает под прикрытием, для него это не в новинку. Да и оказался он в теле Яга, а это хищник, они умеют выжидать. Однако даже он не выдержал, начав ходить по комнате. Он уже успел отправить на ту конспиративную квартиру достаточное количество электронных книг. Разумеется, там было все, что только можно. Учебники по физике, химии, биологии, особенно по жизни, созданные не на основе углерода, это многих заинтересует. Астрономические карты, ибо за полную карту галактики, в том числе и с другой стороны от ядра галактики, астрономы убьют. Энциклопедии, учебники по языкам этого цикла, словари, карты расположения полезных ископаемых на Земле. Буквально все, что он сумел достать, вырывая минуты от постоянной работы. Он ведь даже не предполагал, какой объем работы на него свалится, когда придется занимать это место. Такое чувство, что его предшественники построили эту систему специально, чтобы она удержалась. Серый посредник всегда был, захватить контроль над ним легко, так и не выдав свою личность. Заберите себе это место и вы станете новым посредником. Слишком сильное искушение, чтобы не дать ей рухнуть. Главное, суметь его удержать, иначе колосс сможет рухнуть. Либо кто-то, почуяв слабость посредника, решит расправиться с ним. Тоже не лучший вариант, тем более для него. И его он бы хотел избежать, раз уже оказался в новом теле. Фридрих снова с трудом поднялся из кресла и начал прохаживаться по комнате. Ему надо было привыкнуть к новому телу, хотя бы на ближайшую пару лет, обдумывая все, что он пока успел узнать. Увы, агентов у посредника было столь много, что ему требовались дни только для самого общего ознакомления. И параллельно с этим он еще и пытался вычислить свою роль в будущих событиях. Например, Кахаку или коллекционеры. Особенно вторых, их фактор критичен в этой истории, которую он был бы не против отправить по другому руслу, но не имел прав. С другой стороны, тут все и без него пошло к черту, чего стоит хотя бы местная дата, 2205 год, по земному календарю. Ножницы еще не напали, причина была достаточно проста, местная война первого контакта заняла куда больше времени и вообще шла с батарианами, хотя и оказалась скрыта от глаз большей части галактики. Это вообще смущало. Вряд ли быстрый рост человечества подвиг Назару начать жатву, скорее причина в чем-то другом. Мультивселенная вообще вещь странная, зачастую игнорирующая очевидные варианты. А учитывая, что два года назад был бой за Элизиум, случившийся в 2176-м, по канону, наверное, ему следует передвинуть дату в соответствии с ним, да и буквально пару недель назад произошел Торфан. Конечно, никаких гарантий, что его оценка будет верной. Нет, но это был чуть ли не единственный вариант. Надо будет сообщить об этом Элайджи, а через него и Китик, может быть, придется из-за этого свернуть операцию, если получится. Но здесь проблема будет не с проектором, а с миром. Если все пойдет не по планируемому курсу, то продолжать оставаться тут станет слишком опасно. Канон и так должен пойти от уже навороченного по швам, и это пока, когда еще не начались действительно серьезные вещи. Но он не знал, какие это вызовет последствия, так что просто продолжал играть роль посредника. Вплоть до этого дня, когда ожидание слишком уж затянулось. Две недели прошло, и он ожидал, когда же Элайджа снова появится, но его все не было. Хорошо, оставалась еще вероятность технической неисправности, нет никаких вопросов. Да, они используют обычные парахромные генераторы почти 40 лет, но даже у них случаются поломки, порой путешествующие просто исчезают. И если что-то неисправно на их базе, то могли бы прибыть с любой другой по всему миру, не так уж это и трудно. А если по какой-то причине они не могут добраться до этого устройства связи? Ну, у них есть тот самый экспериментальный, благодаря которому он оказался тут, они всегда могут провести замену. Тем более, что даже если это повторится, как с ним, то они могут сразу же оказать помощь. Даже два таких генератора, на случай если бы один сломался. Неожиданно зажегся огонь, и Як нажал на кнопку, включая голограмму. Нет, это, увы, оказался не кто-то из его парней, а только оперативник самого посредника, которого он послал на эту квартиру. Серый посредник, на месте никого нет, и хранилище данных вместе со всем остальным оборудованием тоже не тронуто. «Вы обнаружили какую-то слежку за помещением?» – спросил он. «Нет, совершенно точно ее нет». «Хорошо», – Фридрих задумался, оценивая происходящее. «Возвращайтесь к обычному режиму работы. Конец связи». ХМ он точно знал, что они тут не появлялись. Но что теперь с этим всем делать дальше? Одно точно, контакт с патрулем разорван, иначе бы они уже нашли бы способ, как связаться с ним. Не то, чтобы это было так удивительно. Да, они исследовали мультивселенную 40 лет, но это не изменяло того факта, что они знали о ней очень, очень мало. Из некоторых миров было невозможно выбраться иначе как при помощи их устройств, другие сами, подчиняясь какому-то циклу, становились недоступны для перемещения. В общем, он бы не слишком удивился, если бы они упустили какой-то фактор, который и привел к этому. Впрочем, оставались еще два варианта. Во-первых, что-то могло изменить координаты самой Альфы. Такое уже один раз произошло, 12 лет назад, и сразу же парализовало патруль на годы. Но этот вариант приходилось отметать точно так же, ибо он не мог его проверить. И оставался еще один вариант. Что-то произошло в этом мире, что-то значительное, достаточно значительное, чтобы повлиять на всю местную историю, что-то способное свернуть все в другую сторону от известного ему канона. На самом деле этот мир и без того существенно отличался от известного ему канона, но даже так должно было произойти что-то значительное. Так что, оттолкнувшись, он отправил свое кресло к столу, а затем тут же начал копаться в новостях, которые отправляли ему агенты. Количество сводок было огромным, все-таки это целая галактика, в которой обитают сотни миллиардов разумных существ. Закрытие тюремной колонии Альянса на Гиллексе, считающейся самой опасной, нет, это слишком мелко, да и было вроде бы. Террафирма в очередной раз выиграла выборы в парламент Альянса, угу, как же, видел он, что представляет тут Альянс. Парламент там, только фикция, на которую никто не обращает внимания. Достигнута договоренность между Альянсом и Ханнерами о создании на Протее, планете практически полностью покрытой океанами, совместной человека-ханнерской колонии, снова слишком мелко, хотя следует потом поинтересоваться здешними отношениями других рас с Альянсом. Примерно такими были все новостные статьи, что он видел прямо перед собой. Увы, в них было не так уж много интересного, достаточно значительного, чтобы оказать какое-то влияние на весь мир. Конечно, тот самый эффект гвоздя нельзя было исключать, но лучше расценивать варианты в порядке значимости. Из-за роста напряжения между Альянсом и гегемонией под угрозой оказался проект Андромеда, тем более что батариане уже несколько лет назад отказались от участия в проекте, а теперь из-за возможной войны может выйти и человечество. А вот это уже было интереснее. Точно, тут как раз прогремел Торфан, так что напряжение между ними уже выросло, чуть ли не до максимума. Фридрих вспомнил, что произойдет дальше. Гегемония уже покинула пространство Совета, замкнулись в своем пространстве и стали самой влиятельной расой в системах Терминус. Обе стороны как раз готовятся к затяжному противостоянию. Притом, судя по тому, что он успел узнать об этом мире, мир, как нетрудно было догадаться, просто почитав местную Википедию, весьма отличался от привычного, со стороны людей не будет так уж много миротворцев, желающих не начинать войну с батарианами. Наоборот, они имеют очень большой зуб на батаров. Так что он тут же начал продолжать прокручивать информацию от агентов, а также новостные ленты, пока не наткнулся на новость, которая заставила его откинуться в кресле и хорошо так задуматься. Очень хорошо задуматься надо всем этим, ибо, кажется, он нашел то, что искал. Во время подписания договора между представителями Альянса и Батарианской гегемонии, на станции на орбите Элизиума произошел взрыв. Выжившие отсутствуют. По предварительным заявлениям представителей Альянса, главной версией является теракт. Представители террофирмы, партии, держащей большинство в парламенте Альянса, тут же обвинили Батарианскую гегемонию в эскалации агрессии и развязывании войны. Парламент Альянса тут же обратился к руководству с предложением ответить на такую агрессию в адрес человечества. Комментариев со стороны Батарианской гегемонии не последовало. Этом да вот же ему повезло, в кавычках. «Черт, куда же я попал?» Фридрих попытался схватиться руками за голову, что не слишком-то получалось из-за несколько иной физиологии. Ему только что открылась дверь на тот круг ада, о существовании которого он даже не подозревал. Но если действительно начнется война ХМ, этого достаточно, чтобы перевернуть всю историю мира и, действительно, направить его по другому пути. Фридрих получил ответ на вопрос, но нельзя сказать, чтобы этот самый ответ был хоть сколько-то приятен. И тут совет отнюдь не будет препятствовать войне. Нет, это же не в их интересах. Куда выгоднее столкнуть гегемонию и альянс лицом к лицу. В конце концов, и те, и другие соперничают за контроль над востоком галактики и возможность вести колонизацию Траверса. И обе расы, по мнению совета, всего лишь варвары, но варвары полезные, ибо именно ими можно прикрыться от неспокойного терминуса. Так почему бы не столкнуть двух баранов лбами, чтобы они могли выяснять между собой, кто же из них достоин таскать каштаны из огня для цитадели. Как будто это великая честь, и конфликт в любом случае будет выгоден им. Если победит Альянс, превосходно, они могут получить в свое распоряжение всю гегемонию, притом Батарианам в таком случае не позавидуешь, а такой кусок слишком велик даже для Альянса. Совет просто кинет людям шмот мяса, в который они вцепятся, теряя время и силы, а заодно пусть налаживают жизнь в гегемонии, тратя на это свои ресурсы, а не увеличивая собственную мощь, ведь это угрожает, что люди в итоге сравнятся с расами Совета. Да и такой рассадник пиратства и работорговли, как гегемония, тоже не выгоден цитадели. Если же гегемония, вряд ли победа будет столь убедительна, чтобы окончательно разгромить Альянс, но они получат себе скиллианский предел, возможно, еще какую-то часть пространства. В любом случае, силы человечества будут подорваны, а их экспансия в Траверсе практически остановлена. Конечно, гегемония вернет себе влияние, но никто не даст им места в Совете, конечно, нет. Правда, был еще один вариант выхода из этой ситуации – длительная холодная война с рейдами на пограничные миры и террористическими облавами. Вполне вероятно, еще и с концлагерями для людей и батариан, которые внезапно оказались на территории враждебного государства к началу войны. Как говорил один завоеватель, разделяй и властвуй. Конечно, это приведет к беженцам и росту пиратства, чему их ближайшие соседи Туриане и Солариане не слишком рады, но перспектива дать двум серьезным противникам возможность истощать силы друг друга. А для Ассари это и вовсе идеальное положение, ведь они на другом конце галактики, это их практически не затронет. Так что эти расы, наверняка, будут все склонять, разумеется, неофициально, через отдельных заинтересованных лиц, не имеющих никакого отношения к правительствам рас, но оказывающих помощь гуманитарной помощью, и советниками, именно к этому ходу конфликта. Холодная война, готовая перерасти в горячую, истощающая силы противников. И тут Фридрих вспомнил про жатву, о которой сейчас в этом мире знал в лучшем случае едва ли десяток разумных существ. И ни один из этих вариантов не пойдет на пользу галактике. Но никто, разумеется, не видит, либо не хочет видеть того, что надвигается. Довольно типично как для людей, так и для любых других разумных существ. Оставался, правда, еще один выход из ситуации – быстрая разрядка, проводимая обеими сторонами, если они, конечно, решат не доводить это до конца. Правда, в вероятность подобного варианта он не верил. Военные в правительстве Альянса, а тут, похоже, действительно балом правили именно они, реваншисты в гегемонии, смотрящие со стороны Совет, слишком многие хотели тут войны. И этот взрыв станции, он будет как тот выстрел в Сараево. Сейчас, даже бесполезно гадать, кто именно за ним стоял, ибо его хотели все. Правда, лучше бы эта война не закончилась точно так же, только через 4 года, революциями и распадами государств с обеих сторон. И именно тут до Фридриха начало доходить, в какое же он дерьмо попал. Притом достаточно глубоко, чтобы не видеть выхода из этой ситуации. Нет, некоторые люди имеют талант, оказываясь в подобных ситуациях, а затем выныривать с драгоценными камнями, как та же Китик, судя по чуть ли не легендам, что о ней ходили, но он вполне обоснованно сомневался в подобном навыке у своей персоны. А заодно ведь если начнется война, то на ней вполне могут и убить, например, капитана Шепарда. Это было бы очень весело и отправило бы историю в тартарары. К черту канон, если его основного двигателя нет. И как выбраться из подобного он не имел ни малейшего представления. Откинувшись в кресле, он посмотрел на потолок, размышляя о положении, в которое попал. И оно было, мягко говоря, неприятным. А заодно вспоминал, что же положено в такой ситуации делать по стандартным протоколам. Конечно же, придерживаться легенды и жить под прикрытием, пока на него снова не выйдут. Либо же пытаться самостоятельно выбраться из этого мира, в конце концов, просто порталы никто ведь не отменял. Но волновало уже и не это, все из группы проникновения были готовы к этому. Дело ведь в том, что его положение было весьма специфично. Ведь им была известна судьба этого мира, хотя, учитывая произошедшее, он сомневался, что дальнейший ход истории будет таким же, но по этой истории спустя лет 7-8 его ждет смерть. И это не считая нашествия жнецов, которое неумолимо и оставить его нельзя. А это все точно выходило за пределы стандартных протоколов патруля по поводу необычных ситуаций. Попытаться кому-то рассказать о том, что случится. Нет, ни в коей мере. Тот канон не слишком подходит для этого мира. А если он даже найдет неких влиятельных лиц и выдаст им всю информацию? Это ему напоминало один случай, когда их агент в мире незадолго до Первой мировой точно так же сумел поговорить с британским министром иностранных дел и рассказать ему о 20 веке. И какова же была его реакция? Война в Европе, которая продлится 4 года. Абсурд, экономика не рассчитана на войну больше, чем полгода. И революция сразу в нескольких государствах, ну, в России была недавно, но ей так и не дали ходу. Нет, будут выступления пацифистов, но только с чего? Ведь во время наполеоновских войн патриоты только сплотились. Народ оголодал, пусть, но так если в какой-то из империй революция, то другая сторона тут же победит. А тут революции с обеих сторон и в разное время. И пусть будет война, будет революция. Но какая победа красных? Это какая-то глупая ложь того, кто не сравнил поддержку социал-демократов и этих подпольщиков. А в Германии к власти придет лидер безумнее нынешнего кайзера, и как же он придет к власти? Через парламент и выборы? Нет, право же, это какой-то парламент, ненавидящий парламентаризм, социал-демократию, республику. Что, она в России была, но недолго удержалась, как и в Германии. И с обеих сторон к власти пришли фанатики почище Робеспьера, и из-за этого будет еще война, где главной силой в мире станут США. А почему не Китай, а только в начале 21 века, а пока у них будет еще одна революция с гражданской, и там снова, должно быть, победят коммунисты, и ведь для своего времени, учитывая, что он знал, видел и хотел видеть, выводы были абсолютно верны. Но, как ни странно, он даже поверил, что это не псих, а пришелец из будущего. Только, конечно же, это все неправда, а перед ним махровый консерватор, начитавшийся Бисмарка, и послали его сюда, чтобы смутить умы несуществующей великой войной и революциями, чтобы перестали обращать внимание на германские приготовления в Европе, а также задавили всех разумных личностей в России. Так что, разумеется, из него решили выбить всю правду. Патрулю ничего не оставалось, кроме как отправить к ним зондеркоманду. Нет, не вытаскивать, ибо они и так слишком наследил, просто оставить овощ. Тем более, что агент к этому времени уже успел попасть в руки местной гадне. Именно поэтому, даром, что он не кто-то, а серый посредник, говорить об этом он никому не будет в лоб, ибо обладающие властью личности всегда настроены достаточно скептически к подобному. Другим вариантом было сидеть тихо и не показываться. Но в таком случае он необратимо становился бы трупом, хотя бы вследствие вторжения. Если его, конечно, не найдут, вероятность чего он оценил бы от силы где-то процентов 35. Именно такой процент миров находили за 7 лет. Но этот вариант ему тоже как-то не слишком нравился, ибо теперь его спасение зависело бы от слепого веления судьбы. Ну и последний вариант – попытаться что-то сделать в самом этом мире. В конце концов, он остался тут один – в условии надвигающихся жнецов, у него есть знание о том, что произойдет дальше, насколько эффект бабочки на него повлияет, это другой вопрос, но пока он не раскрывает секрет, от патруля к нему не будет претензий. По крайней мере, формально, а делать это он не собирался ни в коем случае. Именно с этими мыслями Фридрих снова повернул голову к компьютеру, обдумывая, что же ему делать дальше. Вернее, что он сможет сделать. Остановить эту войну? Нет, уже слишком поздно, слишком много желающих, даже точечным сливом компромата это не решить, а иначе слишком многие захотят с ним разобраться. Да, он посредник, и Соларианская гор – единственная сила, способная поспорить с его сетью, но за ним будут охотиться еще Раи, Фрументарии и Иерархии, и, возможно, даже Спектр. Пытаться бороться с Сарином – то же самое последнее, что он только может сделать. Он вроде бы уже должен быть под контролем Назары, пусть и не таким серьезным, но до тех пор, как он не вступит в контакт с гитами, пытаться охотиться за ними бесполезно. Это единственный более-менее пристойный повод, по которому его можно обвинить. Не загонять же ту же шарманку про жнецов, а просто так, по собственной инициативе, охотиться за Спектром. Кресло под ним быстро зашатается. И даже если он найдет Сарина и каким-то чудом найдет способ его убить, пусть он и является одним из лучших Спектров галактики, то еще остается Властелин. А против него он мог бы назвать только три корабля, что в одиночку были бы способны встретиться с ним. Пусть он каким-то образом сможет найти способ уничтожить жнеца, но остальные, поняв, что их секрет раскрыт, тут же начнут движение в сторону галактики, существенно раньше, чем по канону, вернее позже, учитывая, что сейчас не 2178, а 2205, но раньше, если ориентироваться на атаку по Элизиуму. Так что его задача, не особенно отсвечивать и пытаться что-то сделать из-под полы, когда все рассыпается. Прекрасно, просто великолепно. Великолепно, подрал бы черт. Попытаться что-то существенно изменить так, чтобы никто не обращал на него внимания. Фридрих прорычал несколько непечатных выражений. Но пока в голову лезли не самые приятные мысли, сам Фридрих начинал действовать. Он не боец. Да, он-то сам знал, как обращаться с оружием, пусть и не как профессиональный солдат, да и як сам в прошлом тоже был бойцом. Но он оказался в новом, абсолютно непривычном теле, так что он точно не боец, и ему может потребоваться кто-то для работы в поле. Свой личный Дарт Вейдер, тела Вазер, действительно, Спектр – лучший выбор из возможных. Но это же делало ее и самой опасной, ибо если на кого-то из оперативников он имел влияние, то она могла повернуться против него. Да и она, как и остальные оперативники, общались с ним, так что, возможно, они заметят подмену. Да, искажение голоса и изображения, другие методы сокрытия личности, но никогда не угадаешь всего. Есть же еще слова-паразиты, фразеологизмы и тому подобное. Лучше всего, если он найдет кого-то нового, притом желательно человека. А вариантов было не слишком много, по крайней мере, из тех, кого он помнил. Большая часть была в составе Альянса, либо в Цербере. Пытаться переманить оттуда – бессмысленно. Гата вообще не подходит для этой роли, не ее профиль. Заид он не слишком подходит для командной работы, да вроде бы все еще руководит светилами. А Джек нет, ее он трогать не собирается ни в коем случае. Инфардроид, позвал его Фридрих. Мне нужен список контактов в Альянсе, кто обладает достаточными полномочиями, чтобы достать записи с подписания этого договора. И поищи их в интернете. И еще мне нужны бывшие военные, люди, уровень Н. Он выдержал паузу и сказал снова, и желательно, чтобы они имели проблемы с законом в Альянсе. Составь список. Последнее требование было не так уж и необходимо, но желательно. Все-таки нет лучшего способа привязать к себе, чем выпутать из какой-то неприятности. Он вспоминал один случай, один из преступников в качестве телохранителей и головорезов использовал десяток немецких солдат, которых вытащил из окружения под Сталинградом. И те верно служили ему. А что пропали 10 человек, да ладно, кто там вел точные потери. Десяткам больше, десяткам меньше, без разницы. А обелить потом в глазах закона. Ей-богу, все покупается и все продается. Как бы сказал циник, идеалист отличается от обычного человека тем, что первому нужно заплатить больше. Тем более, что в этом альянсе ничто не намекает на монолитность. И людей с квалификацией уровня N не так уж и много, так что Фридрих был уверен, что информация о большей части из них, пусть и в куцом виде, имеется. хотя бы украденное из досье самого же Альянса. А уж каждый, кто оставлял службу, но выживал, хоть в каком-то виде засвечивался. «Слушаюсь, серый посредник», тут же сказал появившийся в воздухе дроид. «И еще, мне нужен список оперативников. Надо бы ознакомиться с ресурсами». В голове уже начали вертеться идеи относительно того, что он может сделать. Но, прежде всего, ему надо найти организаторов этого подрыва. Кто бы это ни был, ему нужно найти их. Примечание к части. Да, попаданец оказался в этом мире, заперт. Вопрос в другом, кто в этом виноват? Кто устроил эту войну, которую желают все? Список озвученных имеющих мотив полностью совпадает с имеющими возможность. И все тянут на державы, значимые в масштабе галактики. Вот теперь и выбирайте, кто это. Ответ, кстати, уже был озвучен. А ведь это весьма важная деталь. Ну и плюс, прошу заметить, у Фридриха нет склонности лезть в передрягу самостоятельно. Согласитесь, если вы единственный, кто знает о будущем, это весьма разумно, не так ли? Всегда, разумеется, лучше иметь собственного доверенного лейтенанта. А кто им будет, вы, думаю, уже догадываетесь. И точно не рассказывать об этом, ибо не поверит. Совет не верил и в Жнецов, а тут такое. Ну и, наверное, у вас появилась куча вопросов по поводу предыстории, получите ее. Глава 5. Добро пожаловать на Иллиум. Кира шла по улицам Иллиума, оглядываясь по сторонам. Город был действительно необычным. Огромные шпили небоскребов поднимались из расположенных монолитными блоками промышленных районов. Как кто-то сказал бы, весьма наглядно демонстрируя разницу между бедными и богатыми. С другой стороны, это же был Иллиум, богатый торговый мир на перевале между мирами Ассыри и системами Термина. А по этой причине тут не было никакой разрухи, тесных улиц и нищеты, скорее наоборот, блестящие башни, устремленных в небеса и простирающихся на километры вокруг. Да и сам по себе этот мир избежал того застоя, что творился в пространстве цитадели веками. Все-таки тут производили то, что в других частях цивилизованной галактики запрещал закон, а расходилось все это очень хорошо, принося огромную выгоду. Да и этот мир был витриной Ассыри, примерно как и Тессе, потому даже внизу жили весьма и весьма хорошо по тем же человеческим меркам. Правили-то тут корпорации, а им нищие и безработные не нужны, впрочем, так везде на корпоративных мирах. Но сейчас она могла себе позволить секунду наслаждения, осматриваясь вокруг. Это место было усладой для глаз с архитектурной точки зрения, да и местное население, хоть это были и инопланетяне, но весьма похожие на людей. Ей-богу, что она говорит, это же планета, населенная миллионами синекожих красоток, притом весьма и весьма привлекательных, в том числе и по человеческим стандартам. Вот уж где в галактике есть место, где люди не чувствуют себя окруженными странными существами, так это тут. С другой стороны, на нее, как на человека, эти Ассыри все еще продолжали смотреть с осторожностью и некоторой опаской. Людей на Иллиуме было не так уж много, потому они тут же оказывались в центре внимания. Например, всех удивляет эта странная шерсть на голове. Да и просто после войны многие вспоминали людей не в лучшем свете, хотя 20 лет сгладили это. Даже у Ассыри не вечная память. Но что было неприятно, так это то, что люди с ее родом деятельности уже учатся машинально чувствовать, когда за ними следят. Но когда на нее смотрит чуть ли не все проходящие, это словно над ухом все время летит муха. Вроде бы и никакого вреда нет, но ужасно раздражает, и не знаешь, как избавиться. Потому она пошла в сторону пункта назначения, обдумывая по ходу, что же делать со всем этим. Как только все разразилось, она подумала, что лучше бы убраться как можно дальше от Альянса, лучше всего, на другую сторону галактики, чтобы обдумать все это. Куда-то, где она сможет начать новую жизнь. Что будет дальше у нее, конечно, была пара вариантов. Во-первых, ее мог бы найти Цербер. По своей службе Кира прекрасно знала, что они часто вербуют тех, кто имеет проблемы с Альянсом, вероятно, с согласия самого Альянса. Если честно, у нее было подозрение, что если бы она таки попалась там, на Земле, то в итоге ей также предложили бы место в Цербере. Правда, там у нее бы не было шанса отказаться от такого предложения. Во-вторых, как и многие из военных, вышвырнутых из армии, она могла бы уйти в наемники. Все-таки все эти ЧВК большей частью состояли из бывших военных, которые по каким-то причинам сами покинули армию, но не вышли в отставку. Либо же из жителей фронтира, вроде Траверса и Термина, с самого детства учившихся владеть оружием. Самым лучшим вариантом, конечно, была бы служба где-нибудь на наверии, корпоративная охрана, хороший оклад, социальные гарантии. Но этот вариант был закрыт с самого начала, она ведь относилась к армии, скорее, как к ступеньке, а теперь, после проблем с альянсом, ей путь туда точно закрыт. Кому она вообще сдалась с таким хвостом? Но, видимо, кому-то была нужна. Все-таки Айзард получила сообщение на свой униинструмент, притом адресованное именно ей, а покупала она его отнюдь не на свое имя. Застало ее это сообщение при прохождении туманности Омеги, спустя недели три после побега. А это весьма нервировало, раз ее столь быстро нашли. Притом даже не сделали любезность заявить, кто они такие на самом деле, раз сумели найти ее в космосе. Именно с этой целью она как раз и направлялась в указанный в письме офис молодой ЧВК, куда ее пригласили вступить. За себя она тут особо не опасалась, Иллиум игнорировал большую часть законодательств других миров, так что вряд ли ее выдадут Альянсу сразу. Но вот понять, кто и почему это сделал, что-то подсказывало, что если кто-то сумел найти ее достаточно быстро, то ее и не отпустит так просто. Потому поговорить с ними, кто бы это ни был, точно стоило, хотя бы из простой вежливости. С боем выбраться оттуда она всегда успеет. Пройдя уже наконец-то по аллее по верхним этажам Иллиума, она добралась до указанного в адресе офиса, притом довольно неприметного. Не было видно ни каких-то вывесок или обновлений, ни охранников в броне с другой стороны, компания-то небольшая. Дотронувшись рукой до двери, она открыла ее и вошла внутрь, осматривая сам офис этой загадочной компании. Довольно небольшой, никаких очередей не было, вместо этого только несколько разумных, Селар, Турианин и Краган. «Так вот, говорю тебе, на Иден Прайме ожидает хороший урожай грибов», — сказал Саларианин в какое-то устройство связи. «Я, правда, не уверен, какого именно сорта, но они уже не раз поступали на рынок». Она посмотрела на амфибию. Хрупкое тело и огромные глаза. Практически все люди нервничали, видя их. Большие черные глаза. Бейрер. Она не могла бы сказать, что избавилась полностью от этого ощущения, но в отличие от большинства землян, она видит Саларианина не впервой. «Больно ты любишь эту человеческую пищу, не замечая ее», — сказал Турианин, как только амфибия закончила говорить по приемнику. «Не кажется тебе, что это несколько лишнее?» А его собеседник принадлежал к расе Туриан, чертовы птицы. «Нет, конечно, она всегда их уважала, но понять, что у них в голове, из-за этих пластин, ограничивающих мимику, все даже хуже, чем с саларианами. Эй, это самый настоящий деликатес», — тараторил он. «Мой вид подобное просто обожает. Да и сейчас среди миров, где сезон, только Иден Прайм и Бекенштейн. Ну, и плюс еще Уотсон». Похоже, никто не услышал ее, все были заняты своими делами. «Кхем», — пару раз кашлянула она, привлекая к себе внимание всех троих, находившихся тут. «Извините, я Кира Айзард». Получила письмо и намерена задать несколько вопросов. Все тут же замолчали и напряженно посмотрели на нее, можно было даже видеть, как подрагивали мандибулы у Турианина. «Угу», — кивнул Краган, возвращаясь к чтению дата, а затем указал на неприметную дверь, в ту комнату. «Там ответит тебе, мягкотелая». Это нравилось все меньше и меньше, ибо шансы нарваться на что-то внутри возрастали, но раз уж она полезла в это сейчас, ей уже не время отступать, ой, не время. Да и даже без оружия отнюдь не беззащитно. Так что, стараясь выглядеть максимально спокойной и уверенной в себе, словно она делает это раз этак в десятый, прошла через комнату и, нажав на дверную панель, вошла внутрь. Вопреки ожиданиям, ее там не встретил длинный темный коридор, где в незаметном местечке бы сидел кто-то с дубиной, равно как и самый обыкновенный кабинет, за которым сидит этот самый начальник. Нет, вместо этого перед ней была пустая комната, абсолютно пустая, ни мебели, ни чего-либо другого. Кира вновь подумала о ловушке, но все-таки сделала пару шагов вперед, в центр комнаты, уже думая о том, что кто-то издевается над ней, и стоило ей только встать там, как свет в комнате тут же выключился. Напуганная этим, она уже успела напрячься и сосредоточиться для применения биотики, как в воздухе возникла голограмма, притом довольно нечеткая. Вряд ли это был кто-то, не способный купить себе нормальное устройство, так что, скорее, это было сделано специально. ХМ с ней не хотели встречаться лично, да еще и не желали выдавать свою истинную личность. Другой вопрос, дело в ней, либо же эта персона вообще сохраняет инкогнито. «Здравствуйте, мисс Сайзард», — раздался искаженный голос. Фигура качнула головой, как будто предлагая присесть. Садиться, правда, было некуда, и, кажется, он это знал, так что вместо этого она расслабилась, поняв, что с ней хотят для начала поговорить. И этот голос, даже несмотря на это, акцент казался ей каким-то незнакомым, хотя он говорил с ней на английском. Притом без нарушения синтаксиса. Необычно для пришельца. Работали в РА-Н5 довольно похвально в вашем возрасте, хотя выбить в Н вообще похвально для любого человека. Я рад, что мне удалось с вами встретиться первым. Она усмехнулась, услышав это. Ну да, конечно, а в Н, как и вообще в спецвойсках, обычно долго не задерживаются. А то, что он встретил ее первым. Искаженный голос и изображение – не встречается лично, обладает большим количеством информации чуть ли не на всех в галактике. Вы, и кто вы такой, не серый посредник? Она сделала предположение и, судя по дрогнувшему изображению, попала в точку, а затем начала выдавать очевидное. Кто со мной должен был встретиться? Цербер, не так ли? Она знала о нем кое-что, он был достаточно известной фигурой в галактике, о которой знали достоверно только сам факт существования. По крайней мере, это то, что знала она. Может быть, высшие чины Альянса, спектры тому подобные знают намного больше, но из того, что помнила она, неизвестно даже, один ли этот посредник или нет. То ли это целая корпорация, что прячется в тени, а перед ней только ее представитель, то ли это одиночка, который сейчас прямо перед ней. А уж о расе и поле вовсе никто не заикался. Единственное, что она могла сказать сразу, это не Илкор или Ханнер. Валус, если только без костюма. Хаем, после нескольких секунд паузы он продолжил. Весьма похвальная сообразительность. В обоих случаях, вы хорошо сложили 2 и 2. Но да, если бы не эта война, которая волнует Цербер куда больше, то они, вероятно, уже связались бы с вами. Голос неизвестного прозвучал без ехидства или чего-то подобного. Кем бы он ни был, но искренне считал, что это элементарно, словно таблица умножения. Или пытался создать иллюзию подобного, но он был прав относительно ее судьбы. А вы, скрестив руки, она посмотрела на изображение, а затем решила попытаться чуть надавать на него. Позвольте нам сэкономить время и сразу перейдите к делу. Фигура слегка дрогнула. Он усмехнулся, похоже на то, хотя то, что он выучил английский. Немногие инопланетяне занимаются подобным, когда есть переводчики. Вообще в этом нет никакой практической необходимости. Так что это было нетипичным. Я хотел бы предложить вам место одного из своих агентов. Сами понимаете, людей с вашими талантами обычно забирает правительство. Персонам, вроде меня, приходится искать кого-то вроде вас, не нашедших общего языка с прежним начальством, либо с теми, кто работает на них, если вы понимаете, о чем я. Ну да, серый посредник говорил сейчас о Цербере и их методах набора персонала, но предложение ХМ. Кира начала обдумывать те варианты, что у нее еще были, но кем бы он ни был, он определенно смущал ее, хотя бы тем фактом, что он знал английский на уровне родного, и длинные предложения необычно для кого-то, кому этот язык не родной, или он заранее заучивал этот диалог, а эта история с ЧВК, Кира обернулась, указывая головой на дверь, она что, специально, дабы заманить меня сюда, неужели не могли бы обойтись проще, хотя она и сама понимала, что хоть и собиралась прямо на Иллиум, но все равно, если бы ей сказали прямо, то это легко могло бы спугнуть ее, да и давать что-то более явное невыгодно и самому посреднику, если бы она все-таки попалась кому-то в руки. Нет, это действительно так, а те трое, другие мои оперативники, я действительно собираю нечто подобное для своих интересов. Номинально вашей главой является агент Кечлу, но появится он только в том случае, если все пойдет совсем плохо, чего вам лучше не допускать, а фактически вами всеми будет руководить тот Краган. Я отправлю вам данные о них на уни-инструмент. Кира кивнула, слушая его. В том, что он способен их отправить, она не сомневалась, нашел же он уже как-то ее, когда отправлял то сообщение. Вероятно, в течение ближайшей пары недель на вас все-таки выйдет Цербер со своим предложением. По понятным причинам вам следует отказаться, допустим. Но если уж вы нашли меня, я даже могу понять зачем, то зачем же мне присоединяться ко всему этому? Пора уже было переходить к более интересной части. Размытая фигура на несколько секунд замерла, видимо, смотря прямо на нее, возможно, поражался ее наглости. Хорошо, собрав свои руки домиком, по крайней мере, ей так казалось, продолжил посредник. Думаю, того, что о вас забудут в Альянсе, будет достаточно. Гражданство Иллиума будет достаточной наградой, под новым именем, разумеется, не считая стандартного оклада оперативника. Ну, и прошу не забывать, пока что о вашем местоположении знаю только я. Чтобы купить ее, ему было бы достаточно и только первого. Тех 2 недель, что она летела от колонии к колонии, ей хватило, чтобы вдоволь обдумать, на каком кругу ада она оказалась собственными же усилиями. И возможность не прятаться от Альянса в терминусе до конца жизни, вполне достойная награда, которой он мог ее купить. Так что, так или иначе, в конце концов, по меркам людей, она была достаточно либеральной, как и значительная часть поколения, не заставшая войны, чтобы недолюбливать Цербер, а с Альянсом у нее не сложилось, как только она попыталась задушить Тупотил. Так что у нее не осталось ни одного очевидного варианта, к кому бы пойти. Айзарт облизнула губы, пытаясь придумать еще какой-то выход, не грозящий ей еще большими проблемами, однако в голову ничего не приходило. Где подписывать контракт? Поговорите с Краганом, теперь он ваш начальник, и выключился, а через несколько секунд у нее инструмент издал сообщение, свидетельствовавшие о получении сообщения. Тряхнув рукой и открыв его, Кира посмотрела на текст сообщения, где в общих чертах говорилось обо всех троих. ХМ довольно познавательно, правда, поверхностно, он явно не хотел сбрасывать ей ничего лишнего. Турианин оказался турианским военным, демобилизованным по медицинским причинам, участник одной из военных операций иерархии в терминусе. В общем, ничего примечательного. Разве что это за такие медицинские причины, что его выпроводили из армии, но посредник его все-таки нанял. Краган некогда был владельцем ЧВК, ну или банды пиратов, или, если точнее, каперов. Притом, увидев даты существования этой ЧВК, Кира поняла, что это было еще до того, как появился мигрирующий флот, что довольно хорошо объясняло, почему его поставили во главе этого балагана. И еще и биотик, вот так раз, мда. А саларианин, бывший горовец, то есть разведчик. Ну, хоть кто-то не склонный в любой ситуации лезть прямо на рожон, а то уж она боялась, что окажется в компании пусть и опытных, но солдафонов. Что примечательно, если у первых 2 с досье было все нормально, то у Салара такое чувство, будто вырывали абзацы. Вот что значит «гор». Но на подробное изучение информации обо всех троих, кроме них, видимо, других не было, времени не было, так что, свернув голограмму, она вышла из комнаты, а на нее тут же устремились взгляды. Вернее, только саларианин с турианином. Краган же так и не поднимал взгляда, уставившись в дат, и продолжал всем своим видом показывать, что она недостойна его внимания. Где подписывать контракт с этой конторой? Выдержав паузу в несколько секунд, спросила она. Рептилия отложила электронную книгу в сторону и внимательно посмотрела на нее. Да так, что она сразу поняла, с ним лучше не спорить. Взгляд говорил, что он убьет ее, не задумываясь. И не просто убьет, а, например, вырвет пальцами глотку. Либо, при необходимости, прибегнет к любому другому жестокому, варварскому и крайне мучительному способу убийства. Вот, он достал из ящика стола еще один дат, чертов посредник. Опять набирает в оперативнике какой-то сброд. И смотрел он на нее примерно с таким же видом, как один из членов палаты лордов смотрит на дерьмо. А затем развернулся и вышел из офиса, отправившись на улицу. Все проводили его взглядом, однако никто не пытался что-либо ему сказать. «Он всегда такой?» – спросила Кира, только когда прошло 20 секунд. «Ну, в таком скверном настроении». «Да», – двинув мандибулами, – ответил турианин. «По крайней мере, с новичками». В голосе турианина не было никакого намека на враждебность или что-то подобное, наоборот, он был каким-то расслабленным. «И не только к людям», – быстро сказал саларианин. «Он, кажется, терпеть не может вообще никого, включая собственную расу, которых он называет, цитирую, кровожадными безмозглыми тушами мышц. Мда, ей определенно повезло». Она подошла к его столу, чтобы взять свой дат, и ее взгляд скользнул по тому, что читал Краган. Учебник по квантовой физике в пределах стандартной модели. Ну, если ему несколько веков, то ничего удивительного, что он занялся этим. Зато теперь поняла, почему он так скептически относится к собственному виду. Хотя, Похоже, характер от этого у него не стал ничуть лучше. И навыки, должно быть, соответствовали объему знаний, что не делало меньшей сволочью. Хотя ей уже не впервой, будет еще один козел, под чьим началом она служит. Единственное, на что она надеялась, он будет хотя бы на капельку компетентнее прежнего капитана, что было, честно говоря, проще простого. Этого кретина, назначенного по политическим причинам, переплюнул бы даже зеленый лейтенант, только-только вышедший из учебки. А через все остальное уже приходилось прорываться. Я, вырвавшись из раздумий, она попыталась познакомиться со своими, теперь, коллегами. «Ки, мы уже ознакомились», — тут сказал Соларианин. «Суниат Барка, рад знакомству». «Метус Мафенос», — кивнул Турианин, — «аналогично, добро пожаловать в нашу лодку». Он тоже попытался пожать руку, но выходило это все равно довольно неумело, учитывая, что у него было только три пальца, хотя для него и это было довольно похвально. Хаем, они встречали ее довольно радушно. По крайней мере, Турианин был весьма и весьма дружественен с ней. Она была удивилась этому радушию по отношению к ней, но им же работать вместе. И учитывая то, что они под командованием Крагана, то работать в качестве дуболомов, идущих в лоб, а лезть под пули с кем-то, кому не доверяешь, не лучший вариант. А где все остальные? Ну если это отряд наемников, то где остальные, рядовой состав? Спросила она. Ведь, как я понимаю, тут только офицеры. Метус кивнул. Да, остальные вообще не знают, на кого они работают. Обычное пушечное мясо, и лучше бы, чтобы они так и не узнали. А ждали мы в основном только вас, видимо, посредник на вас имеет какие-то планы. Понятно. Ладно, в таком случае, есть что-то для меня? Кира обоснованно сомневалась, что они действительно будут наемниками, а не станут выполнять поручения самого посредника. Информация о том, с чем придется работать, куда отправляемся. Двое инопланетян переглянулись, а затем Метус кивнул и достал еще один дат, притом на нем, кажется, было достаточно информации, чтобы изучать ее всю ночь. По крайней мере, она, похоже, вернулась к своей прежней должности младшего офицера. Не, Соларианин посмотрел на дат и помотал головой, предлагаю объяснить все в более внятной манере, ибо тот, кто писал это, явно не слышал про вы это называете азбука. Тут неподалеку есть бар, в котором работает ассарийский матриарх. Кира заломила бровь, услышав это. Нет, ее удивило не предложение, а то, что матриарх работает в баре, не самое-то подходящее занятие для такого статуса. Хотя если у них матриархи работают в баре, то неудивительно, что людям удалось так подняться в галактике. Но он, по крайней мере, был знаком с людским сленгом. Азбука аккуратно, буквально, кратко. Как раз сразу же приучает писать любые отчеты. Что, ученая многословность? Айзарт усмехнулась и ответила. Ладно, так уж и быть. После этого всего мне действительно надо будет выпить, так хоть не в одиночку. Притом в этом она была совершенно искренна. После всего произошедшего, кому угодно потребуется что-то вроде этого, на время расслабиться и выключить мозги. Иначе просто крыша съедет. А коли уж подвернулась компания, почему бы и нет? Примечание к части. Вот вы и получили еще трех второстепенные персонажей. Турианин, Соларианин и Краган. Хаем, Трия по Фрейду? Не знаю. Но если так, то Краган, Суперга. Ага, именно Краган. Но вообще, как вы могли увидеть, оригинальные турианские персонажи носят у меня латинские имена. Ибо, Асковани, блин, списаны. Не с Японии же. Это Рим, это легионы, это первые империалисты. А все, кто считают иначе, должны быть преданы аутодафе. А соларяне носят карфагенские имена. Как бы, турики списаны с Рима, а сари, вполне очевидные греки с их полисами. И вот кто мне теперь остается из могущественных цивилизаций Средиземноморья, только Карфаген.